Диана. «Ты сегодня рано. Не встречаешься с Артуром?» С этими словами Мона впустила Диану в дом, которая отправилась туда сразу после занятий. «Нет». Диана так вымоталась в консерватории, что даже рада была, что Артур не встретил ее, как обычно. «У него сегодня дела, а у меня нет сил идти домой». Она устало опустилась на пуфик возле двери и принялась расшнуровывать ботинки. «Бедная моя девочка». Мона погладила Диану по голове, как всегда делала в детстве. «Совсем замотала тебя эта учеба. Скорее бы уже каникулы. Отдохнешь». «Да каникул еще... одним словом, долго». «Иди, приляг, отдохни. А я приготовлю обед и принесу в гостиную. Посидим возле камина». Диана прошла в гостиную и прилегла на тахту, укрывшись теплым пледом. Мона часто разжигала камин даже в теплое время года. Она любила посидеть возле него, почитать книгу, будто сейчас камин весело пылал, уютно освещая по-осеннему пасмурную гостиную. Диана засмотрелась на пляшущие языки пламени и не заметила, как уснула. Проснулась, когда за окном совсем стемнело. Журнальный столик был сервирован для обеда. Видно, Мона решила не есть без внучки и приготовила все к ее пробуждению. Значит, первым делом нужно разыскать бабушку, ибо голод заявил о себе во всеуслышание, жалобным ворчанием в животе. Мону Диана нашла в подвале кабинете, погруженную в фотошоп. «Проснулась, милая», — улыбнулась ей Мона. «Ты так сладко спала, что жалко было будить. Вот я и решила маленько поработать, пока ты спишь. А сейчас пошли обедать, пока кое-кто не умер от голодного истощения». Она погладила себя по животу, а желудок Дианы снова скрутил голодный спазм. Даже для себя одной Мона всегда готовила полноценные обеды и ужины. Не любила кусочничать, как она выражалась. Когда был жив дед, Диана частенько слышала от него похвалы в адрес бабушки за ее кулинарные способности. А сейчас она больше старалась для внучки, поскольку та чаще оставалась ночевать у нее, чем дома. К ароматному, насыщенного свекольного цвета борщу прилагались румяные гренки, натертые чесноком вместо хлеба, тонко нарезанные кружочками огурчики собственного засола. На отдельную тарелку Мона нарезала салями и сыр, выложив их полукругом напротив друг друга. «А давай немного выпьем красненького», — предложила Мона. «А давай». Диана даже обрадовалась возможности немного расслабиться, тем более что вечер планировала провести в компании бабушки. Мона принесла бутылку красного вина и два пузатых бокала. Налив в каждый из них не больше трети, она предложила тост. «За тебя, дорогая». «И за тебя, бабуль». Бабулей Мону Диана называла в моменты особой духовной близости, как сейчас. Они чокнулись и осушили каждое свой бокал. По негласному соглашению первый бокал было принято выпивать до дна. Потом можно было просто пригублять или не пить вовсе. «Как поживают уважаемые Паганини?» — поинтересовалась Мона. «Да ну его!» — отмахнулась Диана. «Вбил себе в голову, что нужно непременно заполучить для меня выгодный контракт». «Молодец. Не вижу ничего в этом плохого». Мона опять наполнила бокалы и пригубила свой. Тост она признавала только первой, как дань обычаям, а потом предпочитала пить тогда, когда хочет сама, а не подчиняясь стадному рефлексу и без всяких тостов. «Ну зачем мне это? Сама посуди. Я же не смогу играть хорошо, если рядом не будет Артура». В голосе Дианы не было ни упрека, ни раздражения. Она спокойно размышляла об очевидном. «Значит, он поедет с тобой. Все просто, милая». Мона допила вино и стала собирать посуду на поднос. «А ему это нужно?» Диана не спеша потягивала вино, откинувшись на спинку кресла и глядя на огонь в камине. «Если любит, значит, нужно». «Если любит», — как эхо повторила Диана. Мона отнесла грязную посуду на кухню и вернулась с пирожными и кофе. «Думаешь, он меня любит?» Диана спросила так, словно не было 10 минут перерыва, когда Мона отсутствовала в гостиной и готовила кофе. Все это время Диана размышляла над словами бабушки. «Конечно, любит. Это же очевидно». Мона опустилась в кресло. «И ты тоже его любишь?» «Корзиночки!» Диана взяла из вазочки пирожное. «Здорово! А что, так заметно?» Через какое-то время спросила она. «Милая, это было заметно с самого начала. Только ты отказывалась верить. В этот момент в дверь позвонили. «Кто бы это мог быть в такое время?» — удивилась Мона, поднимаясь с кресла. «Может, соседка?» — предположила Диана. Ей было совершенно все равно, кто пришел к бабушке. Хотелось сидеть, не двигаясь, и ни о чем не думать. Только не думать не получалось. Мысли об Артуре не шли из головы. «Я бы хотела поговорить с вашей внучкой», — донеслось до Дианы с прихожей. «Если ее нет, то тогда я скажу вам все, а вы уж потом передайте, пожалуйста, ей». Голос был женский и не очень вежливый. Диана удивилась, кто бы это мог быть, да еще и так поздно. «А мы как раз собирались пить кофе», — вежливо заговорила Мона. «Проходите, составите нам компанию. Вы...» «Людмила Ивановна, тетя Артура». Диана встрепенулась. «Тетя Артура? Но что она тут делает?» «Марина Витальевна, очень приятно», — представилась тем временем бабушка. Какое-то время, как Люда переступила порог гостиной, они с Дианой внимательно рассматривали друг друга. Первая мысль, пришедшая Диане в голову, была, что Артур совершенно не похож на тетю. Люда же невольно подумала, что девушка словно сошла с полотен племянника. «Здравствуйте», — улыбнулась Диана. В ответ прозвучало сухое приветствие без намека на улыбку. Мона исчезла, но почти сразу же вернулась, неся еще одну чашку кофе. Как она умудрилась так быстро его приготовить, для всех осталось секретом. «Мне нужно с вами поговорить», — обратилась Люда к Диане, красноречиво поглядывая на Мону. «Конечно», — Диана совсем растерялась. «Я поучаствую», — улыбнулась Мона. «У Дианочки нет от меня секретов». «Как хотите», — Люда пожала плечами, приняв еще более надменный вид. «Артур завтра уезжает, знаете?» «Конечно, он сказал мне». Диана не понимала, к чему она клонит и почему у нее такой сердитый вид. «А вы знаете, куда и зачем он едет?» «Артур сказал, что по работе на 2 недели». «По работе?» Люда зло рассмеялась, чем привела Диану в полное смятение. «Какой работе, милочка?» «Поаккуратнее, Людмила Ивановна». В голосе бабушки угадывалась скрытая угроза. «За что купила, за то и продает». «Он едет делать операцию», — не обращая внимания на Мону, продолжила Люда. «Ничего не понимаю. Какую операцию?» Диана чувствовала, как внутри растет паника, а еще страх за Артура. «Он ничего не говорил». «Конечно, не говорил. Для этого он слишком гордый», — усмехнулась Люда. «Только знайте, если после операции он не сможет больше рисовать, виноваты будете вы».